канализационные трубы, в которых скрывались уцелевшие, затопленные водой. Он слушал свои же слова с удивлением, моргал глазами. Когда обвинитель упомянул, что он украл картину Леонардо да Винчи, он сказал: «Я затрудняюсь уточнить, сколько стоила эта вещь, я не знаток, да и цены менялись в зависимости от курса марки». Знатоком считал себя Альфред Розенберг. Он собирал редкие русские книги, был эрудитом, теоретиком нацистской партии. Вместе с тем он выполнял различные административные задания, выкачивал из Советского Союза добро, не брезгал и мелочами. Отдал, например, приказ за 3 часа или 2 до акции, так назывались массовые убийства, вырвать у евреев золотые зубы. Ужасающие цифры неожиданно прервались бытовыми деталями. Обвинитель говорил о похищенных в различных странах произведениях искусства. Геринг составил прекрасную коллекцию картин старых мастеров. Не помню, почему зашла речь о том, как он торговался, уже не похищая, а покупая сервиз. Ну да, у него был прекрасный сервиз, он вообще любил красоту. Перечисляя свои титулы, он не забыл упомянуть, что состоял не только начальником лесного ведомства, но и председателем объединения охотников. Убийца Чехов Нейрат объяснил: «События застали меня врасплох. Гитлер меня вызвал и сказал: „Вы человек современный, то есть хладнокровный, вы справитесь с чехами“». Специальностью Штрейхера были евреи. Он походил на старого раздражительного обывателя. 20 лет назад здесь же, в Нюрнберге, его заподозрили в растлении малолетней, но он выкрутился, грехи молодости. Когда его начали допрашивать о количестве убитых евреев, он изумился: «Я всегда был горячим сторонником Теодора Герцля. Я считал, что евреям нужно предоставить Палестину. Я глядел на них и видел одно — страх. Одно дело убить миллион людей — это программа, административное рвение, партийная дисциплина, азарт. Другое — чувствовать, что через месяц или через полгода убьют тебя, Германа, Юлиуса, Рудольфа, Альфреда». Одни пытались спорить о судебной процедуре. Зайс Инквард, истязавший Голландию, получил юридическое образование и вдруг вспомнил основы права. Другие пытались понравиться судьям чувствительностью или хотя бы учтивостью, обстоятельностью показаний. Третьи валили на соседа по скамье, и все на Гитлера. Конечно, Гитлера в Нюрнберге не было, но, может быть, если бы он не покончил с собой в минуту аффекта, то и он валил бы все на других, заверял бы, что хотел благоденствия Германии и всей Европы, но его идеи искажались, от него многое скрывали, его обманывали. «Вы человек современный, то есть хладнокровный», — сказал Гитлер Нейрату. «Пожалуй, эти слова многое объясняют». На длинных судебных заседаниях речь шла о газовых камерах, о том, что должны были предпринять немецкие администраторы в Баку после того, как захватят этот город, об использовании военно-морским ведомством женских волос, поставляемых Освенцимом. Все было вполне современно. И захват стран, и план уничтожения Ленинграда, и казни французских заложников, и Бабий Яр — предприятие, если угодно, гигантский трест. Как-то в морозном коридоре я разговаривал с Всеволодом Ивановым. Я тогда еще мало его знал, мы редко встречались. Это был человек с куделями нерасчесанных мыслей и образов, с прямой и большой совестью. Он недоуменно меня спросил: «Как это все понять?» Я ответил: «Не знаю». Судьям было нетрудно разобраться, состав преступления был налицо. А мы, писатели, хотели понять другое. Как эти люди стали такими, способными на все то, о чем шла речь, и как могли другие люди беспрекословно выполнять их приказы? Хотели понять, но не могли. Я вспоминал, как ходил в Полтаве в суд, слушал процессы темных отчаявшихся крестьян, вспоминал синюю бороду Ландрю, сумасшедшего Горгулова. Там мы видели искажение человеческого существа. А здесь, в Нюрнберге, кровавая бухгалтерия и только. Я взглянул на скамью, и вдруг подумал...